Это совершалось в то время, когда Петр дожидал привезения в Россию своего сына, готовясь дать волю подозрительности и производить ряд пыток и казней, о которых повествование наводит дрожь. Петр сам начертал устав или чин избрания, пародируя церковный чин избрания патриарха. Предоставил играть роль царя, князь-кесарю Ивану Рамадановскому, сыну прежде носившего это звание князя Федора. В написанном Петром чине избрания шутовского патриарха пародируется церковный чин избрания патриарха. Происходил выбор из трех кандидатов. Перед избранием совершалось осязательное освидетельствование нового князя папы, посаженного на прорезном стуле и закрытого покрывалом. Это была насмешка над обрядом, совершавшимся некогда, как говорили, при избрании римских пап, когда кардиналы удостоверялись, что новый первосвященник есть действительно мужчина. Обряд этот, если только он в самом деле совершался, возник от того, что в IX веке по Рождеству Христову обманом была избрана в папы женщина под видом мужчины. По окончании баллотировки новоизбранного поздравляли, потом сажали в громадный ковш и несли в его дом, где опускали в чан с вином. За избранием следовало поставление. Чин, начертанный Петром, был пародией поставления архиереев. Поставляющий, возглашая «Пьянство Бахусова да будет с тобой», намекал на священные слова «Благодать Святого Духа да будет с тобою». Следовало рукоположение. Во имя разных принадлежностей пьянства, пересчитываемых одна за другою, пьяниц, склянец, шутов, сумасбродов, водок, вин, бочек, ведер, кружек, стаканов, чарок, карт, табаков, кабаков и прочее. Потом следовало облачение новопоставленного с произнесением выражений, напоминающих облачение первосвященников. Например, «облачается в ризу неведение своего», «флягу возлагая произносилось», «сердце исполнено вина да будет в тебе». Новым князь-папою или шутовским вселенским патриархом был Петр Бутурлин, до того времени состоявший в звании петербургского шутовского владыки. Мы находим известие о частых празднествах, устраиваемых Петром со своею всепьянейшею коллегией. Люди, близкие к царю, носили по воле его в звании членов этой коллегии непристойные клички, преследуя старорусские обычаи и насмехаясь даже над тем, что в старину входило в область благочестия. Царь не уничтожал старинного славления в праздники. Напротив, в святки сам с приближенными и с духовенством разъезжал от двора ко двору при громе литавр и бубен. Гости ели и пили у каждого хозяина и получали подарки. Кроме таких способов забавляться, любимым увеселением Петра было катание по воде. Его вельможи должны были разделять с ним такую забаву и брали с собою музыкантов, которых держать у себя в доме было в обиходе жизни знатных особ. Нередко царь плыл по Неве на острова или в Екатерингов, в устроенный им для Екатерины сад. Там приготовлялся завтрак, собеседники пили венгерское вино. Но самыми веселыми для царя празднествами были спуски на воду новоотстроенных кораблей. Совершался церковный обряд освящения. Когда корабль снимался и пускался по воде, гремели литавры и трубы, палили из пушек в крепости и в Адмиралтействе. Потом следовали поздравления от приближенных. Происходил завтрак в каюте корабля, и всегда при этом была обильная попойка. В этих случаях этикет не наблюдался. Царские корабельные мастера обедали рядом с царем, и он пил за их здоровье. Берег Невы усеивался множеством народа. Иногда царь угощал народ на воздухе. По временам царь устраивал примерные морские битвы. Одною стороною командовал сам, противною — кто-нибудь из вельмож, чаще Меншиков или адмирал Апраксин. По окончании маневров шло пиршество с попойкой. Главное, что поглощало внимание Петра и составляло предмет его забот, это развитие русской морской силы, образование русских мореходцев. В 1712 году велено было построить 3 корабля в 60 пушек, 20 полугалер и 150 бригантинов, для чего потребно было 11 тысяч человек рабочих и 24,5 тысячи служителей. Смета составляла 170 тысяч рублей и на провиант для содержания рабочих 220 тысяч. На Петербургской верфи происходили кораблестроительные работы под наблюдением голландских мастеров. Не жалея средств для создания флота, царь скоро поставил его на такую ногу, что в 1717 году было 28 военных линейных кораблей с количеством пушек на больших кораблях 90, на меньших 52. На них было 13 280 человек, но еще ощущался недостаток в 7 600 человек для составления полного экипажа. Издержки на флот в 1712 году простирались до 434 тысяч. В 1714 году сумма эта возросла до 651 тысячи рублей. В 1715 году до 800 тысяч. А в 1721 году расход на все морское дело с содержанием приписанных к нему заводов достигал до 1 с лишним миллиона. Петр объявил войну древнему русскому судостроению. Указом от 1714 года он запретил ходить в море на судах прежнего строя, на ладьях, а вместо них приказал делать галиоты и другие суда иностранного пошиба с иностранными названиями. Срок для существования судов старой формы он назначил 2 года. Запрещалось делать суда со скобками по старому обычаю, а велено конопатить доски. Приказано разослать конопатчиков в те места, где делались суда, а старые суда заклеймить. Весною 1716 года из судов, которые везли в Петербург провиант, велено допускать только суда, выстроенные по новому чертежу. В 1718 году в Ладогу и по реке Волхову до Вышнего Волочка, в места, где издавна строились суда, отправлен был подпоручик Румянцев объявлять повсюду, чтобы работались суда по установленному царем способу. Румянцев должен был все суда старого устройства перестроить и отправить в Петербург с кладями, чтобы уже оттуда им не возвращаться, а все начатые суда старого покроя при себе изломать. В том же году установлено снова манерных судов брать обыкновенную пошлину, а с судов старого покроя вдвое, в 1720 же году втрое и так по годам прибавлять.